Разницу улавливаете? Что каяться, оплакивать свои грехи и оплакивать свое несчастное положение? Какой я несчастный? Это ж две разные вещи. Хотя, кажется, одни и те же слезы льются, и снаружи вроде что-то искреннее. Потому что я не понимаю покаяния, как я уже говорил, что ты хочешь? Хочу покаяться. Ну что это за покаяние? Да его никогда не было такого покаяния. Покаяние это, по сути дела, осуждение своих поступков. Это стон внутри себя, что я делал. Когда с такой усмешечкой каяться, или еще больше помолиться, я хочу служить Богу и с такой улыбкой. Но я понимаю улыбку после, но это нормально. Когда ты стал новым, когда Бог простил тебя, тебе ничего не давит, но это все на своем месте. И мы ж не какие-то деревяшки. У нас же есть какие-то чувства, мы их выражаем, радость мы выражаем, печаль мы выражаем, Бог нас такими создал. И это не чуждо нам как-то выразить свою радость или горе. Но все-таки есть некие нормы, через которые мы можем что-то увидеть. Поэтому это серьезный вопрос. Ну, если искренне, нет вопросов. Во всяком случае, как бы я вам сегодня не ответил, от моего ответа в отношении судьбы ничего не меняется. Ее дело кончено. Вы сделали свое дело. Говорит, она сделала, что смогла. Вот и все. А уже дальше, скажу ли я, что она спасена? Но если она не спасена, это не повлияет на ее судьбу. И скажу, что она, наоборот, но тоже ничего не изменится. Ну да, ну ясно. Это просто вопрос любопытства. И интересно знать, не напрасна ли работа, но я думаю, что некто сказал очень правильно, в вечности мы очень часто будем удивляться. Когда увидим спасенными тех, о ком мы никогда не думали, что он спасен. И не увидим тех, ком были уверены, что они спасены. Да, так будет. Потому что мы оцениваем все снаружи, то, что можем видеть нашими глазами. Но в этом вопросе правильно изречение, что Бог смотрит на сердце. Поэтому здесь много что будет не так, как мы сегодня думаем, и как мы сегодня видим. Это и не наша работа. Наше дело – делать то, что нам поручено делать. Ну, а как люди, нам, конечно, хочется видеть спасенными, хочется видеть результаты своей работы, много что хочется видеть. Но во всяком случае, сегодня уже мы ни для кого ничего не изменим. Ушел в вечность, и для человека это уже неизменная единица. Попал к Господу, уже ничто не помешает ему быть с ним, никогда. Не с Господом, уже никто его не переведет туда. Потому что мы читали неоднократно, и, вы помните, повторяли неоднократно, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Вы помните, мы не один раз говорили на эту тему? На земле. А куда на земле? Шел в вечность, все. И об этом Христос сказал прямо, понятным языком. Ибо Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Если чуть-чуть подзабыли это место, найдите Евангелие от Матфея, мы его проходили, прочитайте. Там так написано именно. И никак по-другому мы его не можем перевернуть. Потому что от нашего мнения сегодня некоторые вещи совершенно не зависят. Они не нами установлены, не нами в жизнь проводятся. И потому мы только можем подстраиваться под них правильно. Да, ну правильно. Об этом никто и спорить не будет. Это действительно так. Потому что покаяние, оно открывает путь крови Христа, чтобы омыть сердце и истребить грех. искренне, Господи, прости. Здесь не надо в стихах сочинять, не надо очень красиво молиться. Богу нужна искренность. И все. Господи, прости. Вторая ошибка, которая бывает у нас, когда мы каемся, наверное, процентов на 50 слов, которые мы употребляем, это извинение. Господи, прости, но я ж не знал, я же был неверующий. Это совершенно лишнее. Знал ты, не знал, Библия говорит прямо, те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Которые вне закона согрешили, вне закона и погибнут. Поэтому здесь просто это напрасно. И перед Богом никогда не надо оправдываться. Потому что Библия говорит, перед Ним не оправдается никто из живущих на земле. У нас же довольно часто звучит, Господи, вот так и так, ну это да, но я ж вот так. Этих вот оправдательных слов бывает больше, чем слов покаяния. И поэтому это уже какое-то стесненное что-то. Человек, который чувствует вину и понимает, прочь у кого согрешил, он не будет оправдываться. Шел брат, ну, допустим, я такой простой пример. Я его ударил кирпичом, у него сотрясение мозга. Ему какая разница, как я ударил, нечаянно или сознательно. Не угодно, прости, брат, что так получилось. Может, человеку это немножко неуклюжий пример, но перед Богом это стопроцентный. Грех есть грех. Хотя, правда, Библия говорит, если не знал и делал, то бит будет. А если знал и делал, бит будет больше. Ты все. За знание это получается почти двойное. Кто говорит, не знал и делал, бит будет. А кто знал и делал, бит будет больше. Что ты знал, сознательно это делал. Поэтому здесь только вот такой подход к проблеме. Это, наверное, основная проблема нашей жизни, это проблема греха. Отсюда начинается все. Отсюда начинается отступление, отсюда начинается падение различного рода. И я не один раз говорил, что в каждом из нас живет тайный отступник. Да, мы обычно называем отступником того, кто перестал ходить в церковь. Но, если это верующий человек, то он не тогда стал отступником, когда не пошел в церковь, он уже давно им был. Внутри себя он уже был отступником, только никто не видел. Был путь отступления. И это весьма распространенное. И даже если вы проверите себя, и я себя проверю, вы найдете, что где вы отступники. Вы помните это место Писания? «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Вы можете каждый узнать, откуда не спали. Что я имею в виду? Было время, когда молились 3-4 часа в день. Сегодня час. Вы уже упали оттуда. Было время, когда знали, что надо посещать больных, это делали. А после перестали. Хотя Бог вам не говорил, уже все. Отступники. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и что? И твори прежние дела. А еще не так. Поэтому каждый из нас найдет в себе отступника. Мы говорим сегодня о первой любви, правда. Говорим, что Ефесская церковь потеряла ее. Хотя там очень тонко все. Уже то, что перечислил Господь, когда этой церкви давал характеристику или пастора вразумлял, то там, значит, что дай Бог, чтобы каждый из нас имел то, что она имела. И труд, и терпение, и испытал многое, но имею против тебя, что ты оставил. Что? Помните, что? первую любовь твою. Если первое время изнемогал, любил, то теперь тоже изнемогает, но уже той любви нету. Уже привык, втянулся, это колесо вертится и пошел. Но уже как обыденное, никакой искорки нету. Нету той жизни внутренней. Вы же понимаете, что можно идти на собрание с радостью, а можно идти, что надо идти. Время пришло, и это не одно и то же. И это не одно и то же. Когда у вас внутреннее желание и просто обычай или традиция. Я, допустим, хотел бы, чтобы была такая традиция. Собрание, молитвы. Но чтобы в этой традиции была жизнь. Да, мы привыкаем. И становится нормальным явлением молитвы постоянные наши. Но при всем этом хочется видеть жизнь. Не просто уже накатанная тропа, а внутреннее желание, доставляющее удовлетворение. Вы ведь только тогда имеете удовлетворение от того, что посещаете собрание, когда вам хочется. А когда вы идете, потому что надо идти, ну это же нет того. Отбыли, пошли. А вот того удовлетворения внутреннего нету уже. А Библия говорит, что сетующих о торжественных собраниях я соберу. Помните это место Писания? Твои они, ибо на них тяготеет поношение. Ну, там интересный текст Писания. Потому что человек, который желает, который идет с желанием, он получает радость и удовлетворение. А тот, кто пришел отсидеть, конечно, если уже пришел, то уже хорошо. У Бога есть шанс заглянуть в сердце и поменять. Это лучше, если даже по традиции пришел, но пришел. Гораздо лучше, чем вообще не пошел. Но еще лучше, когда мы идем с желанием, с внутренним рвением, каким-то торжеством мы идем на богослужение. Хочется именно, чтобы так было, тогда будет по благодати. Но мы немножко будем читать сегодня и рассуждать о законе, о благодати и так далее. То, наверное, будем читать уже, да? Если нет вопросов больше, я, значит, буду читать. 15 глава Деяния апостолов. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Это было очень сложное время. Сегодня, когда уже закон Моисея был отменен, уже много прошло времени. И то сегодня часто трудно бывает переломать мышление. Тогда, вот был период, закон Моисея в силе был. И тут короткое время, переворот внутренний и совсем по-другому. И с одной стороны, вот эти пришедшие из Иудеи, они не говорили, что Христос не Мессия. Вот они поняли, что Иисус Христос – это Мессия. И, наверное, каялись. И они были вхожи в христианские круги, но одновременно проповедовали, что все-таки еще надо соблюдать и закон Моисеев, и обрезание. И одно, и другое. Две несовместимые вещи. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. И вот в это время, вот один из примеров поведения апостола Павла, христианского апостольского, произошло немалое разногласие. Уже здесь апостол Павел не уступил ни одну иоту. произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними. Вы представляете, почему это состязание было? Потому что и у иудеев, которые пришли, были тоже веские аргументы. Не бывает состязания равноценного, если одна из сторон слабенькая. Она очень быстро капитулирует и уступает. Здесь же было немалое разногласие и состязание. И чтобы здесь одержать победу, то сторона Павла и Варнавы, она должна была быть подкреплена Словом Божьим и благодатью в них пребывающей. Иначе невозможно было стоять. Невозможно было так просто одержать победу. И второе. Апостол Павел, он знал, что он проповедует. Мы об этом немножко будем говорить. И он был восхищен в рай. И думаю, что Господь там тоже ему что-то говорил. И его сбить было не так-то просто. Но для того, чтобы за ним пошли люди, еще нужны были авторитетные другие. Вы понимаете, как это важно? И для христиан первого времени авторитетом были апостолы и братья в Иерусалиме. Павел мог бы сказать, ну как хотите. Хотите, слушайте, хотите, не слушайте. Его лично никто не мог переубедить. Потому что, еще раз повторяю, он знал, что он проповедует. Но чтобы другие братья поверили, им нужны, чтобы были столпы. И он не отказывается от этого пути. И Библия говорит, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалиме. И об этом, но никак не надо забывать никому. С одной стороны, апостол Павел где-то сказал, что говорит, мне в этих братьях, в апостолах, нет ничего особенного. Я не смотрю на лицо. Помните его выражение? Да? Потому что он наравне с ними, может быть, даже глубже знал Писание. Но в то же самое время он говорит, я наименьший из апостолов. Помните? У него что-то было раньше баланс. Он никогда не делал идола с человека, но он не топтался по нему. Он понимал их цену и что-то с толпы. Поняли какой-то интересный баланс? С одной стороны, говорит, а в знаменитых для меня нет ничего особенного. Я не взираю на лицо. Послание Галатам читайте. А с другой стороны, когда он сравнивал себя с ним, говорит, я наименьший из апостолов, потому что я гнал церковь Божию. И Господь меня помиловал, как некого изверга. Это такое вот интересное равновесие у него было. И там он был прав. Итак, бывшие провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников. И производили радость великую во всех братьях. Вот смотрите, какая была норма поведения у апостолов. Если бы мы были на их месте и пошли с такой миссией, то первое, наверное, было бы проповедь, что братья, берегитесь, вот такое-такое дело. Идем в Иерусалим, настоящая беда. Вы поняли меня? И неизвестно, чем это кончится еще. Они знали свою работу. Они рассказывали об обращении язычников. И вы знаете, что они производили? Они производили радость. Это еще одна из тем очень больших о полноте радостей. Оказывается, радость надо и производить. С одной стороны, есть радости, которые мы просто получаем от Господа, но это не вся полнота радости, а Библия говорит, полнота радости пред лицом Твоим. Помните, Блаженство твоей десни, есть полнота радостей. И если только брать радости, а самим своим служением не производить ее, то не будет той полноты. Поэтому обязанность христианина получать радость. И что еще? Хранить ее и производить радость других. Мы часто не думаем о том, что радость надо производить. И Бог на это каждому из нас дал все возможности. И вот когда апостолы шли, то они не просто шли с унылыми лицами, хотя шли с больным вопросом, с тяжелым вопросом. И однако в то же самое время их задачей было, их обязанностью, и они ее выполнили, они производили радость во всех братьях. И если где-то и сказали молиться, то это не подкосило их. Те церкви, где они проходили, это тоже надо уметь делать. И это, наверное, тоже непросто делается. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Смотрите, как быстро закон Моисеев стал ересью. Вы знаете, что такое ересь? Это неправильное учение, это заблуждение. И можно немножко понять, как это трудно было делать внутренний переворот. Вот пару лет назад за нарушение закона Моисеева побивали камнями. А сегодня проповедуешь закон Моисеев, который изучал годами, а фарисеи – это были касты, которые знали Писание, и вдруг объявляют, что вы ересь проповедуете. Страшное слово «ересь». Но там были не иеговисты, там было учение не кришнаитов, там было не учение буддистов, закон Моисеев. Восстали некоторые фарисеи, уверовавшие. Вот в чем опасность большая. Когда это делали фарисеи, не уверовавшие, то там однозначно, что вы понимаете. Но когда это стали делать уверовавшие во Христа как во Спасителя, вот тут же была опасность. Приходил еврей, говорил язычнику: что вы, язычники, понимаете? Мы закон все время изучали. Мы жили в нем, и вы нас учить будете? Правда? Даже сегодня еврей есть еврей. Это все-таки народ, который имеет особое благословение, и с ними вы не особенно справитесь. В подходе к какому-то делу, в изворотливости, в расчетливости. Потому что Божий народ, хотя он отпавший, но у них осталось что-то. У них осталось что-то. Если мы не так просто. И здесь текст Писания говорит: тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. И это уже была ересь. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Вот как интересно получилось. Вас приняли, стали проповедовать, никаких проблем, все понимаем. Дай им никакого закона. Но когда его принесли, значит, сели, давай разбираться. Братья, вы понимаете, о чем я веду речь? У нас тоже так бывает часто. Все понимаем, как кинуть что-то нам. То вчера мне казалось, что все знаю, а сегодня надо подумать. А сегодня уже надо думать. Вот до этого времени. И ни апостолы, ни пресвитеры и разговор об этом не вели. Но когда вопрос возник, надо было сесть и рассуждать. И немало рассуждать. По долгом рассуждении Петр встал, сказал им: мужи и братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведет Бог дал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам. Вы знаете, на что обратил внимание апостол Петр? На то, что они, не соблюдая никакого закона Моисеева, получили то, что и они получили. Прощение и Духа Святого. Вот, братья, вы ж, давайте будем рассуждать. Если бы надо было соблюдать закон Моисеева, они не соблюдали. Говорят, дал бы им Бог Духа Святого или нет? Библия говорит прямо, что Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Ну да, скажете, но мы же не всегда повинуемся, мы просто растем духовным возрастом. И ребенок не все сразу схватывает, не все сразу он понимает. Но с течением возраста он познает больше, и то, что он познает, он начинает делать. И вот по долгом рассуждении Петр именно с этого и начинает. Думаю, они знали Писание, ходили со Христом, вспоминали, что им Иисус говорил. По долгом рассуждении, наверное, это было не 10, не 15 минут, высказывались, говорили, и, наконец, Петр подводит итоги. Всему, что было высказано, что было услышано, и сердцеведет Бог дал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистил сердца их. Потому что по закону можно было, было условие дано: если будете соблюдать закон Моисеев, соблюдете, будете жить по-настоящему. Что значит по-настоящему? Христос говорил о времени, которое Он ожидал. Вот наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, как в духе и в истине. Так вот, израильтяне и все люди Ветхого Завета, некоторые очень тщательно исполняли закон Моисеев по плоти, но не в духе. В духе, кроме Христа, никто не мог этого закона исполнить. Почему? Потому что если закон Моисеев говорил: не убивай, мы об этом уже говорили, по наружности, если даже кипело зло внутри, но ты не убил, был праведником. Но в духе мог зубами скрежетать вот так вот. И это уже не было исполнение заповеди по-настоящему. Потому что закон был духовен. Помните это интересное выражение? А я плотян, продан греху. А закон духовен. Он требовал, чтобы и в духе не было этого зла, с которым ты убил. А оно было. А я говорю, плотян, я продан греху. И вот это была сложность. И Бога такое исполнение закона не устраивало. Его никто не мог исполнить, кроме его самого. А когда Иисус Христос исполнял его не только по букве, но и по духу, то вы помните, фарисеи восставали и называли его нарушителем. Ты нарушаешь закон Моисеев. В частности, о субботе часто шла речь. Почему, говорит, твои ученики срывают колосья в день субботний? Или почему ты исцелил в день субботний? Иисус открыл им эту истину, а сегодня нам говорит об этом. Что Христос есть Господин субботы. Или он говорил так, ибо Сын Человеческий есть Господин субботы. Здесь есть две стороны в этом выражении. Первое, что Он уставил эту субботу как день, когда должен быть покой и мир полный. С другой стороны, только Он мог эту субботу сотворить в сердце человека. И никто другой. И Он об этом очень хорошо говорил. Вы помните, Его обвиняли. Это будет уже повторение. Говорят, повторение – это мать учения. Когда Он в синагоге в субботу, человек с сухой рукой, встреча со Христом, что Иисус сделал? Наблюдали за Ним, не исцелить ли в субботу. Он, помните, что сказал? Протяни руку твою. Его стали обвинять. Иисус говорил им вот на эту тему. Что Иисус сделал, когда исцелил в субботу? Он, насколько можно было, вселил покой в это сердце. Человек, который имеет сухую руку, и рядом с ним находится тот, кто может исцелить, и нельзя эту субботу, как он мог быть спокойным? Вы представляете? Это невозможно.